Да, мы были пьяны, и этот поздний ужин имел все шансы превратиться в ранний завтрак. Не судите нас строго, дамы и господа. Мы тоже сделаны не из железа, а из плоти и крови. Нам тоже хочется расстегнуть тугие воротнички, повесить сюртуки на спинку стульев и ослабить узлы старомодных, на ваш взгляд, галстуков. Хочется бросить тяжелые пояса с револьверами на диван и просто посидеть за столом. Мы давно не виделись, и нам было приятно оказаться в нашей старой компании. Эта сволочь не поленилась и написала письмо шерифу Брикстоуна, жаловался Стив Палмер. Само собой, тамошний законник не пожелал брать меня на службу. Не мудрено, расхохотался Брэдли. Почему? Он испугался за свою супругу. Мало ли, вдруг она возьмет и родит ему рыжего. Мало их по Ривертауну бегает. Вы наговариваете на меня, сэр, надулся Стив, но скорее по старой привычке, нежели от несправедливой насмешки своего бывшего шефа. Как бы не так. Клянусь, парни, я завязал с этим делом, торжественно заявил Стив и демонстративно поставил бокал на стол. Уловка удалась. Все уставились на этот пустой сосуд, словно на жертвенный алтарь, где лежала измученная душа записного Лавеласа. Первым опомнился Брэдли. Он икнул от удивления и захлопал глазами. Очень медленно, но старательно. «Стив, мальчик мой, неужели ты взялся за ум?» «Можно сказать и так», — гордо заявил Рыжий. «Я так рад! Даже подумываю о женитьбе!» Палмер, видимо, решил нас окончательно добить своим новым моральным обликом. «Погоди!» — вздохнул я. «Как же ты собрался соблазнять секретаршу?» «Какую?» «Нашу!» «У вас есть секретарша?» — удивился Стив и даже попытался оглянуться. «Где?» «Это... как ее?» — Марк щелкнул пальцами и посмотрел на меня. «Франни!» «Фран?» Я сделал небольшую паузу и провел рукой по лицу, словно хотел стереть этот предательский хмель. Надул щеки, собрался силами и закончил. «Франческо!» «Красивое имя!» — заметил старик Харт и подпер кулаком щеку. Он медленно жевал курицу, закусывая ее куском жареной свинины. «Очаровательное!» «Главное!» Я пьяно усмехнулся и поднял указательный палец. «Редкое!» «За Франческу надо выпить!» Подвел итог Брэдли и обвел взглядом стол. «Она такая!» Мечтательно вздохнул Палмер и замолчал. Видно, не нашел слов, чтобы выразить всю глубину своих скоропалительных чувств. «Красивая?» — поинтересовался старик Харт. «Кто?» «Ну, это... как ее? Франческа?» «Нет». «Нет?» «Она не красивая, а просто обворожительная! Чудесная девушка!» «Соблазнил все-таки?» — ухмыльнулся Марк и погрозил Палмеру пальцем. «Честное слово, парни, я не собирался этого делать!» Стив попытался затянуться незажженной сигарой, а когда ничего не вышло, посмотрел на нее и осторожно отложил в сторону, рассудив, что от такой некачественной вещи можно ожидать чего угодно, даже взрыва. «Как так не собирался?» «Ну...» Палмер пожал плечами, икнул и выдохнул. «Так получилось!» «Нечаянно?» «Можно сказать и так!» «Стив!» — встрял я. «Ты неисправим!» «Это все папина кровь виновата!» «Наговариваешь на папашу, стервец!» — покосился Марк и постучал пальцем по столу. «Я? Боже меня упаси! Папаша? да успокоит Господь его душу, был изрядным любителем женщин. Он изменил моей мамочке через 2 недели после их свадьбы. Зачем? Он сказал, что так получилось. Палмер развел руками. По привычке. Боже мой! Раздался гневный возглас мистера Харта. Молодые люди, послушали бы вы себя со стороны. Вы пропали для семейной жизни. Не знаю про Алекса, но Стив... Я тебя умоляю, Харт! Ухмыльнулся Брэдли и попытался подцепить кусок ветчины. Последний. Он долго тыкал вилкой, а потом плюнул на манеры и сгреб закуску рукой. Не ты ли брал дополнительные дежурства, чтобы прогуляться к одной соломенной вдовушке? Я? Вытаращил глаза Орлен. Нет, раздери меня, дьявол, это был я! Это были искренние и нежные. Старик вытянул губы вперед, будто собрался играть на дудочке. Долго дул впустую, но наконец закончил свою фразу. Чувства! Разумеется. Причем они менялись в зависимости от твоего настроения и дня недели. По пятницам, Харт, ты захаживал к вдове молочника, а по средам... Перестань. Ты говоришь глупости. Как бы не так. Ну и компания у нас собралась. Я обвел их взглядом. Образец добропорядочности. Полагаю, что за это надо выпить. Алекс, ты как всегда прав. Наливай. Сидели, ужинали и пили бренди. Вспоминали былое и хохотали над бородатыми анекдотами. Поверьте на слово, эти люди ничем не отличаются от нас с вами. Они также смеются над своими ошибками и также грустят, вспоминая погибших друзей. Помянули всех, кто ушел. Роджера Темпеста, которому я обязан жизнью. Сэма Покровского, которого бандит убил ножом в спину. Вспомнили и старого охотника Логана, и нашего Роберта Грина. Помянули старика О'Хару и еще десяток людей, с которыми я не был знаком. Как же много смертей я пережил в этом мире. Утро было не совсем добрым. Я открыл один глаз и обнаружил себя в гостиной, лежащим поперек дивана. На полу, подложив под голову седло, храпел Марк Брэдли. Кто-то очень бережно укрыл его плащом и даже поставил рядом графин с водой. Голова... В общем, вы меня понимаете. Кошмар. Внизу, на первом этаже, слышались голоса. Надо заметить, что очень веселые и бодрые голоса. Один я опознал. Это голос нашей квартирной хозяйки. Второй не поддавался идентификации, и я решил, что это Стив Палмер. Ошибся. Наш рыжий ловелас обнаружился несколько секунд спустя мирно спящим в кресле. На столе, за которым мы ужинали, царил идеальный порядок. Судя по всему, кто-то изрядно потрудился, убирая грязные тарелки, бокалы и пустые бутылки. Здоровье вернулось только к вечеру. Наши гости отправились по домам, а мы с Брэдли устроились перед камином и поправляли здоровье капелькой бренди. Стив Палмер обещал проводить старика Харта домой, а потом привести себя в должный вид и продолжить заниматься делом. Он выглядел изрядно повеселевшим после того, как мы с Брэдли озвучили его жалование. 80 марок в месяц или 8 русских рублей. Разумеется, все служебные расходы за наш счет. Если быть точным, за счет русского советника. Но этого ему знать не обязательно. Ну и премия по результатам. «Надо отправить отчет статскому советнику», — сказал я. «Было бы неплохо, чтобы нам передали досье на русского купца, который начал якшаться с этим Кротовым». Отчет был написан во время моего вынужденного безделья и занял целых 10 страниц. Человек, который передаст корреспонденцию Ростовскому, служил на небольшой должности в русской промышленной компании, чье представительство размещалось в деловой части Вустера. Азаров Акакий Владимирович. если не ошибаюсь, состоял в чине губернского секретаря. «Сомневаюсь, что они найдут что-нибудь интересное», — поморщился Брэдли. «Если запахло серьезной махинацией, то этот купец будет осторожен, как мышь, которая пытается умыкнуть сыр из мышеловки. Кстати, что ты собираешься делать с этим браслетом из Вустерского экспресса?» «Понятия не имею», — пожал плечами Брэдли. «Надо бы найти хозяина». «Талицкий, ты же видел, как парни Брикмана относятся к своим обязанностям?» «Надеюсь, что не все». «У тебя что, есть знакомые в этом бюро?» «Хм, думаю, что найдутся». «Я подумал, что надо бы черкнуть письмо Катрин Бестужевой в Ривертаун. Помощь не нужна, но вот хороший совет не помешает, учитывая ее связи в бюро Пола Брикмана. Катрин – единственная, кто может сдвинуть это дело с мертвой точки. Была у меня мыслишка насчет того ограбления. Ничего серьезного, не более чем версия, но проверить не помешает». «Талицкий, ты меня удивляешь. Попробуй». «Лишним не будет». «Господи, как же болит голова!» Марк сморщился и провел рукой по лицу. «Какого дьявола мы вчера так здорово набрались? Ужин начинался тихо и прилично. Несколько бутылок вина, курица, будь она неладна, приятный разговор». «Чем тебе не понравилась курица?» «Она была такой старой, что вполне могла быть свидетельницей битвы при Вустере. Надо уважать старость. Все-таки почему мы так напились?» «Почему?» — хмыкнул я. «Видимо, кто-то из нас задал неправильный вопрос». «Какой?» — спросил Марк и уставился на меня. «Кто-то потер ладони и спросил: ну что, мальчики?» Дальше не помню. «Значит, это был старик Харт», — с хмурым видом заявил Брэдли и шмыгнул носом. «Его любимое выражение. Талицкий, скажи мне на милость, почему все пьянки начинаются вот с таких совершенно невинных фраз?»